Даниэль, 24:4. Это фрагмент повествования Даниэля 1, безусловно, один из самых трудных для нашего понимания. Упомянутые в нем видеокассеты перезаписаны и прилагаются к его рассказу о жизни. Мне приходилось обращаться к этим документам. Поскольку я являюсь генетическим потомком Даниэля 1, у меня, естественно, те же черты лица, и наша мимика в основном схожа, хотя у меня, живущего вне социальной среде, она, разумеется, более ограничена. Однако мне так и не удалось воспроизвести ту внезапную поразительную судорогу, сопровождаемую характерным кудахтанием, которое он называет смехом. Я даже не могу представить себе ее механизм. Заметки моих предшественников от Даниэля 2 до Даниэля 23 в общем и целом свидетельствуют о том же непонимании. Даниэль 2 и Даниэль 3 утверждают, что еще способны воспроизвести данную спастическую реакцию под воздействием некоторых спиртосодержащих напитков. Но уже для Даниэля 4 речь идет о реалии, совершенно недоступной. Исчезновению смеха у неочеловека посвящен целый ряд работ. Все они сходятся в одном. Это произошло быстро. Аналогичная, хотя и более медленная эволюция прослеживается в отношении слез. Еще одной видовой особенности человека. Даниэль 9 отмечает, что плакал при вполне конкретных обстоятельствах. Его пес Фокс случайно приблизился к ограде и его убило током. Начиная с Даниэля 10, упоминания о слезах отсутствуют. Подобно тому, как смех, по справедливому замечанию Даниэля 1, служил симптомом человеческой жестокости, слезы у этого вида, видимо, ассоциировались со страданием. «Мы никогда не плачем только о себе», сказано у одного неизвестного автора человека. Обе эти склонности к жестокости и состраданию, безусловно, не имеют ни малейшего смысла в тех условиях абсолютного одиночества, в каких протекает наша жизнь. Некоторые мои предшественники, как, например, Даниэль 13, выражают в своем комментарии странную ностальгию по этой двойной утрате. Позднее ностальгия исчезает, уступая место отдельным и все более редким проявлениям интереса. Сегодня, насколько можно судить по моим сетевым контактам, она практически угасла.